Лиза, познакомьтесь, великий математик и мой друг Коля Лавров. У Лаврова был остренький нос и прищуренные умные глазки. Он снял фуражку с выцветшим синим околышем и подал Лизе маленькую руку. «Мадемуазель, я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с вами. Дело в том, что только два человека в мире могли заставить нашего пунктуалиста не пойти на лекцию профессора Маврина и отменить уроки. В самом деле, кто же это? Вы и лейтенант Глан. Кто такой лейтенант Глан? Стыдитесь. Вы не читали гамсуновского «Пана»? Глан — человек со звериным взглядом, который один живет в лесу и не знает, что он сделает в следующую минуту. Костя, сними пенсне». Карновский улыбнулся и, сняв пенсне, протер его носовым платком. Глаза были серые, большие, блестящие и немного растерянные, как у всех близоруких. «Опасный человек», — серьезно сказал Лавров. «Вы его интересуете, а человечества нет». В пьяном виде он гладит морды извозчичьим лошадям и пристает к прохожим. «Засим прощайте. Надеюсь, что столичный город Санкт-Петербург не обманет ваших ожиданий». И он ушел. «Умнейшая глава, надежда факультета», — сказал Карновский. «Вы понравились ему». «Правда? Я рада». Не было снега, поблескивающего под луной. Город был другой, незнакомый. Не было морозной ночной тишины, неожиданной после бала с его надушенным жарким воздухом, с лентами серпантина, которыми швыряли в нее раздосадованные гимназисты. Не было чувства риска, веселой уверенности, что завтра ей непременно влетит. Но все это было. Было. При свете дня в осенней шумной, оживленной Казани. На сенном рынке Константин Павлович купил ей вышитую бисером тюбетейку с кисточкой. Она сразу же надела ее, и он притворно испугался, что сейчас она исчезнет, как пушкинская Людмила. «А что вы стали бы делать?» «Пошел бы в ближайшую полицейскую часть и сообщил, что пропала Елизавета Тураева, абитуриентка, 18 лет». Уходя с базара, он купил ей еще и хорошенькие татарские туфли, бархатные, украшенные золотой канителью, и в Державинском саду, испугавшись, что они ей не впору, предложил примерить. Туфли оказались впору, он объявил, что в тюбетейке и в туфлях Лиза похожа на царицу Сююмбики, и тут же разыграл старого, сгорбленного визиря с трясущейся головой, который показывает Казань капризной царице. А вот и путеводитель времен Казанского ханства. И Карновский стал вслух читать советы всем путешествующим от Твери до Астрахани на пароходе общества «Самолет». «В Казани есть множество гостиниц и номеров для приезжающих, но мы не беремся хвалить первые, лучшие из них Одесса все же уступает номерам купчихи Христофоровой». Кремль был белый, раскинувшийся, но стройный. На толстых стенах были построены другие, тонкие, с бойницами, круто срезанными к низу, с башнями, точно прикрытыми громадными круглыми монашескими шапками. Крепость стояла на горе, с которой была видна узенькая казанка. По речке плыли грязные доски, у стен кое-где лежали ядра, и Карновский сказал, что гимназистки перед экзаменами приходят в Кремль, чтобы целовать эти ядра. Хорошая примета. Ядра целуют. А у нас в Перми ходили за благословением к одной тетке, торговавшей бубликами. Остановились у башни царицы Сююмбике, и Лиза удивилась. Башня была громадная, семиярусная, с высокой сквозной аркой, прорезавшей первый этаж. Издали она казалась стройной красной иглой. В овале арки сохранилась изящная железная инкрустация, и когда Лиза залюбовалась ею, Карновский сказал, что и теперь под Казанью есть деревня, где выделываются металлические украшения, нисколько не уступающие этой решетке. «Подумайте, как интересно!» И он прочитал. «Казанские татары утверждали, что в яблоке на башенном шпиле хранятся какие-то таинственные, важные для них бумаги. Но это мнение оказалось сложным. В 1830 году этот шар по приказанию министра внутренних дел был снят, осмотрен, и мечта татарская разрушилась. Он оказался пустой и сделан из латуни.